Глава пятая. «Странная птица», — говорили про Якова Шейнфельда в деревне. Жил он уединенно, и все его хозяйство составляли маленький дом, небольшой садик со следами былой ухоженности, да несколько пустых канареечных клеток, память об огромной, теперь уже разлетевшейся птичьей семье. Свой земельный надел, который когда-то щедро рождал апельсины, виноград, овощи и кормовые травы, он давно уже сдал в аренду деревенскому кооперативу. Инкубатор, который был у него тогда, уже заколотил, жену, которая от него ушла, уже забыл. Жену Якова звали Ривка. Я знал, что она покинула его из-за моей матери. Я сам никогда ее не видел, но все говорили, что она была самой красивой женщиной в деревне. — В деревне? — возмущался деревенский попиш. — Да она была самой красивой женщиной в долине! Самой красивой в стране! Одной из самых красивых во всем мире и во все времена! Деревенский попиш принадлежал к числу тех людей, которых женская красота влекла к себе как наркотик, и дома у него хранился альбом с репродукциями, который он имел обыкновение листать бережно вымытыми, ласкающими руками, вздыхая при этом «Шеннер фунди Зибенштерн! Красивее, чем семь звезд!» Словно далекая сияющая туманность запечатлелась Ривка в памяти деревенского попиша и в коллективной памяти всей нашей деревни. По сей день, даже после того, как она ушла и вновь вышла замуж, и вернулась под старость, и перед смертью еще успела вернуть Якова себе, о ней у нас все еще рассказывают легенды. И стоит появиться в деревне какой-нибудь уж очень симпатичной гостье, или у кого-то из наших родится какая-нибудь уж очень красивая девочка, как деревенская память тут же сравнивает их с тем смутным обликом прекрасной женщины, которая когда-то давным-давно жила здесь, среди нас, и ушла, узнав о предательстве мужа, и покинула деревню, и оставила нас утопать в грязи среди мерзости и запустения. 12 лет было мне тогда, и путем, вначале неясным и кружным, а под конец до боли отчетливым и резким, я пришел к пониманию, что это я виноват в постигшей Якова беде и в его одиночестве. Я понял, что когда бы не я и не тот мой ужасный поступок, мама ответила бы на его ухаживание и мольбы и вышла бы за него замуж. Как в заветную шкатулку упрятал я от своих трех отцов секреты, касавшиеся их и ее. Я не открыл им, почему она поступила так, как поступила, и выбрала того, кого выбрала. Я не рассказал им, что, сидя в своей наблюдательной будке, замаскированной среди ветвей или высокой травы, я видел также людей, а не только ворон. О насмешках и мучениях, пережитых в школе, я им тоже не рассказывал. «Как тебя зовут?» — смеялись малыши. «Кто твой отец?» — подначивали большие и, не понижая голоса, гадали вслух, кто из троих мой настоящий отец. А поскольку Рабиновича и Глобермана они боялись, то сосредоточились на Якове Шейнфельде, которого одиночество и печаль сделали удобной для нападок мишенью. У него была к тому же странная привычка, которая вызывала у всех презрительную жалость. Он мог целыми часами сидеть на пустынной автобусной остановке, что на главной дороге, и бормотать, обращаясь то ли к самому себе, то ли к поникшим в пыли казуаринам, то ли к проезжающим легковушкам, а может и к гостям, которых только он и видел: «Заходите, заходите, дорогие, спасибо, что пришли, заходите, друзья». Время от времени его лицо как будто освещалось изнутри, и тогда он торжественно вставал, выпрямлялся, и, словно бы повторяя какую-то древнюю формулу, возглашал: «Заходите, друзья, заходите! Сегодня у нас здесь свадьба!» Я не раз видел его там, когда сопровождал Одеда на его молоковозе. «Ты только посмотри на этого старика!» — говорил Одед. «Будь он лошадью, его бы уже давно пристрелили!» Но и Одеду, и даже Номе, его сестре, я не открыл, какое зло сделал Якову в детстве. Вечером следующего дня, закончив домашние уроки, я помог Моше подоить коров, потом умылся, надел белую рубашку и отправился в гости к Якову Шейнфельду. Я открыл маленькую калитку, и меня тут же окружили дивные запахи незнакомой еды, которые выскользнули из окон дома, но не смогли пробиться сквозь живую изгородь и теснились в пределах двора. Яков открыл мне дверь, произнес свое «Заходите, заходите», и запахи тут же усилились и стали льнуть к моей шее и щиколоткам, обвили их, втянули меня внутрь дома и наполнили мой рот взволнованной слюной. «Что это ты наварил, Яков?» — спросил я. «Хорошую еду», — ответил он. «Мой тебе подарок в тарелке». Подарки Якова не были такими частыми и напоказ, как подарки Глобермана, зато они были более интересными. Когда я родился, он принес желтую деревянную канарейку, которую подвесили над моей колыбелью. В 3 года он показал мне, как складывать желтые лодочки из бумаги, и мы вместе пускали их вплавь по Вади. На мой 8-й день рождения он приготовил сюрприз, который привел меня в восторг. Большой наблюдательный ящик, настоящую будку, всю заляпанную зелеными маскировочными пятнами, с отверстиями для наблюдений и вентиляции, с 2 ручками и парой колес. «Из этого ящика ты сможешь смотреть на своих ворон, чтобы они тебя не видели», — сказал он. «Но ты не пользуйся им, чтобы подглядывать за людьми. Это очень некрасиво». Внутри ящика Яков укрепил прищепки для бумаг и карандашей и устроил место для бутылки с водой. «И для веток и листьев повтыкать их со всех сторон. Тут у тебя тоже есть места, Зейде, чтобы вороны не почувствовали тебя и не улетели из-за этого», — сказал он. «У меня канарейки сидят в клетках, а я снаружи. А у тебя ты будешь в клетке, а вороны снаружи». «Они не улетают от меня», — сказал я. «Они меня уже знают, и я их тоже». «Эти вороны, они совсем как люди», — улыбнулся Яков. «Не удирают на самом деле, а только делают для тебя вид, как будто удирают. Но если ты спрячешься в этом ящике, они будут вести себя обыкновенно». На завтра я попросил Глобермана взять меня с ящиком в его пикапе в эвкалиптовую рощу. Роща находилась на восточном краю деревни, вблизи деревенских полей, а за ней располагалась бойня. Густая и мрачная это была роща, и пересекала ее всего 1 тропа, та самая, по которой Сойхар уводил животных навстречу их судьбе. Вороны гнездились на высоких верхушках эвкалиптов, и в это время года можно было уже разглядеть их потомство, ростом почти с родителей. Воронята начинали учиться лету, и старые вороны показывали им всякого рода приемы. Молодые, которых в первый год жизни легко было опознать по растрепанным торчащим перьям, группками сидели на ветках, и каждый раз кто-то из них срывался с места, пару секунд в ужасе барахтался в воздухе, а потом собирался с силами и возвращался на свое место, тесня соседа по ветке, пока и этот не сваливался, чтобы немного полетать. Я сидел в ящике и видел все, а вороны не чувствовали меня. Вечером, когда Глоберман приехал забрать меня домой, Все мои конечности скрючились от усталости, но сердце мое ширилось и пело от счастья. Яков усадил меня за большой и гладкий кухонный стол, на котором сверкали, каждая как полная луна, белые тарелки, и тускло поблескивали серебром столовые приборы. «В честь твоего дня рождения», — сказал он. Пока я ел, его глаза неотрывно следили за выражением моего лица, а я не мог, да и не хотел скрыть свое удовольствие. К 12 годам я уже знал, какая пища мне нравится и что я терпеть не могу, но еще не мог себе представить, что еда может доставлять такое глубокое и острое наслаждение. Маленькие вкусовые сосочки радостно выпрыгивали не только на моем языке и небе, но и в горле, во внутренностях и даже, кажется, на кончиках пальцев. Запахи заполняли мне нос, слюна заливала рот, и хотя я был еще ребенком, но уже знал, что никогда не забуду эту трапезу. Странно, но наслаждение это сопровождалось какой-то тонкой печалью, которая приправляла едва ощутимой горечью то счастье и вкусы и запахи, что наполняли мое тело. Я вспоминал нашу простую еду, которую ел с другим моим отцом, Моше Рабиновичем. Тот обычно довольствовался вареной картошкой, крутыми яйцами и куриным бульоном, приготовленным с такой стремительностью, словно ему не терпелось удостовериться, что теперь-то уж курица, которой он только что свернул голову, ощипал и разрезал на куски, наверняка не воскреснет. Человек привычек и накатанный колеи, Моше Рабинович. Он и сейчас, как всю жизнь, ест молча, пережевывает пищу усердно и тщательно перекатывая ее во рту, и когда его рука нагружает вилку, я твердо знаю, что и эта порция будет проглочена ровно через 6 живков. Теперь только он и я остались в доме. Мама уже умерла, Номи вышла замуж и живет в Иерусалиме, Одет хоть и не покинул деревню, но живет в другом доме. Как и тогда, мы сидим сегодня вдвоем, Моше и я, едим и молчим. После еды он выпивает одну за другой несколько чашек обжигающего жаром чая, а я мою посуду и убираю кухню, точно так, как это делала мама. А закончив, я говорю: «Спокойной ночи, Моше», потому что ни одного из 3 моих отцов я никогда не называл и не называю отцом, и выхожу, и иду к своему маленькому дому, что во дворе, и там лежу себе один. В моей постели, которая была ее постелью, в ее коровнике, который стал моим домом.